вернется обратно. Где вместо чувства жена земля? Я выкину ключи от парадной, забуду номер того этажа, где теплый вечер на маленькой кухне стал тихим местом для горьких слез. Страх забирал секунды минутой, там больно вспоминать себя сейчас. Не говорили, давно пора, и даже если так, то лучше поздно, чем никогда. Ведь в этой раненой душе так много сил, что можно сразу повернуть весь мир. Не жаловаться миру и не реветь, я не хочу мерцать, я рад сильно гореть. И впредь ни от кого не бегу, а твердо знаю, куда иду. Все на показ, но не души. Сколько ни звони, сколько ни пиши, его не запугать, не подушить. Дикое сердце можно лишь приручить. Все на показ, но не души. Сколько ни звони, сколько ни пиши, его не запугать, не подушить. Дикое сердце можно лишь приручить. Окинь меня морем до его спокойствия. Эти бури параллельны мои извинения. Ждите по почте. Я нахожусь во мгновении топора жвачки. Наверное, в разводе. И ты на меня теперь не по погоде. К моим тебе чувствам прибавилось вроде. Возрадуйся и свободе. Все на показ, но не души. Сколько ни звони, сколько ни пиши, его не запугать, не подушить. Дикое сердце можно лишь приручить. Все на показ, но не души. Сколько ни звони, сколько ни пиши, его не запугать, не подушить. Дикое сердце можно лишь приручить. Все на показ, но не души. Дикое сердце можно лишь приручить.